2 года счастья. Дэн. 2 года рядом с Женей, как несколько жизней, наполненных бесконечным счастьем. Никогда не думал, что можно так сильно любить, что спустя столько времени чувства не начнут притупляться, а наоборот, будут становиться еще сильнее. Мой парень теперь не стесняется меня и каждый вечер устраивает мне настоящее шоу. Он давно не танцует в студии, но мы переехали в новую огромную квартиру, где весь второй этаж занимает зал, и Женя может заниматься танцами, чтобы не терять сноровку. Мне до сих пор жаль, что он бросил их, ведь у него такой талант. Но карьера модели сейчас приносит ему больше удовольствия и солидные деньги. Вечером после легкого ужина и душа мы ложимся в постель, чтобы насладиться друг другом. «Я весь день думал о тебе, безумно скучаю». Он привстает на локтях, и его лицо склоняется над моим. Я вижу его горячие губы, его пухлые вожделенные губы, к которым так хочется прикоснуться, что сил нет. Смотрю в его глаза, скрывающие в себе непостижимый магнетизм, который исходит от моего нежного ангела. «Я тоже, солнышко!» — срывается с моих уст. «Жду выходных, чтобы мы могли весь день не вылезать из постели». Улыбается он и внимательно смотрит, продолжая сверлить взглядом насквозь. Его пальцы в это время начинают слегка поглаживать мои соски. Немного сжимает их и покручивает. Внезапная вспышка боли и сразу же ощущение эйфории. Я закрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться на этих невообразимо ярких и таких сильных ощущениях. Я не могу понять, что я испытываю на самом деле сейчас. Боли и наслаждения перемешиваются и в сочетании друг с другом дают что-то острое и поразительное. Его горячее дыхание буквально обжигает меня, его губы так близко, это настоящая мука. Слегка приподнимаю голову, чтобы коснуться их, но он не позволяет сделать этого. И в следующий момент его пальцы снова ласкают меня, заставляя извиваться под ним змеей. О, черт, как же это пронзает! Словно молния ударяет, и в этот момент я забываю обо всем на свете, это тоже какое-то необычное чувство, когда тебя всецело поглощает желание. Он ни на миг не отводит взгляд и даже не моргает. «Ты такой красивый», — говорит он серьезным голосом. «И я очень люблю тебя». И всего меня вновь словно бьет током. Сразу не могу понять, что происходит, а потом начинает доходить. Его глаза завораживают, гипнотизируют, лишают рассудка. Словно до этого я никогда не видел их так близко. И чем больше я смотрю в них, тем больше пропадаю, проваливаюсь в какую-то тайную пустоту. Я быстро переворачиваю его, все так же находясь под воздействием его чар, и ложусь на него сверху, смазываю его анальное колечко и быстро вхожу своим раскаленным жезлом. Сделав глубокий вдох, я сразу же уношусь в мир грез. Ничего не соображаю уже и не вижу перед собой ничего, кроме его пронзительных глаз. Они стали для меня всем. В его зрачках застывает целая вселенная, и весь мой жалкий мир скукожился до красных вспышек, которыми сопровождаются толчки в его тело. Когда мы вот так соединяемся, Женя словно наполняет меня жизнью. С каждым стоном, с каждым взглядом. Его губы касаются моих, и мы сливаемся в долгом поцелуе. В этот момент я осознаю очень многое. Не важно, что я весь день скучаю по нему. Ничего не важно, только этот миг. Сейчас мы вместе, и это наполнение, и это единение душ и тел. Словно вселенская тайна открывается передо мной, а уже через несколько минут я ощущаю, как нежно подкатывает долгожданная волна. Женя двигается навстречу мне, ускоряется, и я чувствую, как мой мальчик напрягся. Мой ангел скоро тоже кончит. Меня зацепило и уже несет. Одна, вторая, третья волна, и я жду, когда окончательно накроет самый сильный, за который последует мощный оргазм. Кажется, что мне не хватает еще буквально одного последнего толчка, чтобы осуществить задуманное. Оргазм уже неизбежен, это только вопрос времени. И я словно сам желаю оттянуть еще этот момент, чтобы насладиться этим предоргазменным состоянием. «Дэн, еще сильнее, я сейчас кончу!» Лицо Жени морщится, и он громко стонет. «Постараюсь, котенок, давай же, кончай!» Обхватываю его член, и сразу же мощная струя спермы бьет в мою грудь и живот, и в этот момент меня окончательно накрывает. Кончаю в глубину его тела, а Женя вцепляется ногтями в мою спину и бьется в конвульсиях. Наши тела судорожно трясутся навстречу друг другу. пытаясь помочь доставить максимальное удовольствие от близости. В голове звон, перед глазами все кружится. Вот это да! Неужели я снова испытал такой сильный оргазм? Выхожу из него и ложусь рядом, тяжело дыша. На лице улыбка, тело расслаблено. «Просто фантастика», — шепчет он, не открывая глаз. Кое-как привстав, пристраиваюсь к его члену. Слизываю наше совместное любовное творчество, с наслаждением засасываю по очереди его яички, пытаясь языком перекатывать их в полость рта. Его пристальный взгляд смущает меня. Но я стараюсь не останавливаться, хочу показать ему, насколько мне нравится ласкать его ртом. Беру его ступню и начинаю целовать его пальчики. Скольжу языком по всей ступне и пытаюсь взять в рот его пятку. У него такая нежная и ухоженная кожа, что я испытываю настоящее наслаждение, когда ласкаю его таким образом. Пытаясь засасывать целиком его пятку, я периодически покусываю ее. Женя реагирует нервными подергиваниями и стоном. Через несколько минут моих ласк я начинаю замечать, что его член снова просыпается. Реально, вечный двигатель. Осторожно рукой касаюсь его плоти. Восхищение и восторг охватывают меня. Продолжаю лизать и покусывать его пяточку, лаская рукой член. Чувствую, что снова возбуждаюсь не на шутку. Мой мальчик резко привстает на лопатках и внимательно смотрит на меня. Я вижу, как сильно напрягся его пресс, вырисовывая кубики на животе. Он смотрит, как я целую и покусываю пятку, продолжая при этом ласкать его член, отодвигая крайнюю плоть и сжимая ладонью пульсирующий ствол. Завороженно смотрю на его сочащуюся смазкой головку и уже через секунду припадаю, начинаю жадно слизывать нектар. Это просто сумасшедший вечер! Беру в рот горячую головку и замираю от наслаждения. Сколько еще мой ангел выдержит оргазмов сегодня? А что, если это будет последний раз? Нет, нужно сделать все, чтобы растянуть оставшееся время как можно дольше. Слегка поиграв с головкой, перехожу к его яичкам. Так он сможет получить максимум удовольствия, но кончить не скоро. Начинаю всасывать губами его мошонку. Чувствую дрожь в его ногах и сильное нетерпение. Мне так нравится эта дрожь. В этот момент я ощущаю незримую власть над его телом. Словно он находится под моим полным контролем в этот момент. Гоняю языком его шарики, словно играю в футбол и руками нежно массирую его ступни. Мой мальчик буквально улетает от моих стараний. Он слегка приподнимает таз повыше, и передо мной предстает гораздо больше площади для обработки языком, нежели раньше. Прямо под его нежными мешочками небольшая дорожка и сморщенный анус. И такие стройные ягодицы. По сравнению с моей, его попка выглядит совсем детской. Начинаю посасывать то одно, то другое яичко. Стараясь обволакивать своим заботливым языком каждый участок вожделенной плоти. Мой горячий и влажный язык активно бегает по мошонке, иногда опускаясь чуть ниже, массируя участок между яичками и анусом. Замечаю, как Женя чрезмерно перевозбуждается от моих ласк этого места. Словно он на взводе, его тело словно атомная бомба, готовая разорваться, дотронься кто-то до кнопки. Продолжаю вылизывать этот сладкий участок, который обычно скрывается под мошонкой. Парень стонет и раскрывается для вожделенной ласки. Мои руки по-прежнему механически разминают его ступни, а сам я словно застываю во времени и пространстве. Начинаю смачивать его вход, из которого все еще сочится мое семя, и Женя громко стонет. «Войди в меня!» Он облизывает губы, а взгляд такой соблазнительный, что меня снова охватывает мандраж, и плоть опять начинает пульсировать. Осторожно вхожу в него, уже не встречая сопротивления. Он берет меня за голову и тянет к себе. И вот я уже лежу на нем всей грудью и чувствую жар его тела, биение сердца. Все вокруг сливается перед глазами. Вижу только его глаза и губы, словно больше ничего не существует в этом мире. Его анус пульсирует, и эти тонкие вибрации нежно ласкают мой член. Язык Жени жадно вторгается в мою полость рта и нагло исследует каждый закоулок, полностью парализуя мое сознание. И вся моя сущность, все мысли полностью сконцентрировались сейчас только на нем. Раньше я не представлял, что бывают такие сладострастные ощущения. Почему же этот новый удивительный мир открылся мне только когда я встретил его? Ведь если бы я не встретил Женю, то, наверное, никогда бы и не узнал о столь ярком многообразии ощущений. Теперь я каждый день благодарю судьбу, что она свела нас. Ведь до встречи с ним я и не жил вовсе. На лице Жени вновь появляется мученическое выражение, словно его пытают. Боже, как же мне нравится видеть это выражение. Кажется, что в этот момент я для него нужнее всего на свете. Именно в этот момент. Я словно всей душой ощущаю, что бесконечно тянущееся чувство одиночества, которое сопровождало меня всю жизнь, просто испарилось вмиг. Все, что происходит, и то, что я чувствую каждый день рядом с Женей, это же самое настоящее счастье. Он — мое счастье. «Дэн, ты плачешь?» Он удивленно смотрит на меня, не понимая, что со мной происходит. А я и сам не смог бы объяснить все это так сложно. Да, я плачу, но плачу от счастья. Прости, это от радости. Я внезапно понял, как сильно счастлив рядом с тобой. Шепчу я, целуя его в черную макушку. Ты заставил мое сердце биться. Он прижимается ко мне всем телом, и тепло моего ангела согревает мою душу. Любовь может посетить внезапно, и вот ты уже не можешь дышать без него, не можешь думать ни о чем другом. Люблю этого ангела, очень искренне и очень сильно. Мне бы хотелось, чтобы все это продолжалось бесконечно. Чтобы мы были нужны друг другу вечно, точно так же, как сейчас. Никогда и никто не сможет заменить его. Теперь я с уверенностью смотрю в будущее, ведь теперь я не один. Теперь мы вместе, и наши сердца бьются в унисон. И пока живет наша любовь, я дышу полной грудью. И я верю, что так будет всегда. Конец. С любовью, ваш Кристиан Лав. Книгу промурлыкал ласковый котик.